Но если вы измените направление одного из них, скажем, повернете магнит в правой руке так, что северный полюс окажется там, где до этого был южный, вы обнаружите, что магниты всячески стремятся избежать друг друга, отталкиваются друг от друга. Вместо магнитного притяжения мы имеем одно лишь отталкивание. Другой пример: можно сделать некое подобие катушки индуктивности, подключив ее к батарее либо к сети переменного тока, а вдоль стержня, направленного вертикально вверх, опустить алюминиевое кольцо. Если при этом включить ток, кольцо, вопреки всем законам гравитации, зависнет в воздухе. Если кто-нибудь усомнится в истинности этого явления, пусть обратится в какой-нибудь научный журнал или напишет в Соединенные Штаты с просьбой выслать демонстрационный набор. Но вернемся к предмету нашего серьезного обсуждения. Левитация – это метод изменения наших собственных сил магнитного притяжения, с помощью которого наш вес становится значительно меньше. Лет 60 тому назад в Англии жил некий молодой человек по фамилии Хьюм. Он демонстрировал явление левитации в обычном английском деревенском доме. Очевидцами этой демонстрации было несколько выдающихся ученых с мировым именем, но, поскольку она опровергала все сформулированные ими законы, они не пожелали дать беспристрастный отчет об увиденном. В Тибете и Китае, в Китае до потрясений, устроенных коммунистами, и в Японии, до потрясений, устроенных американскими солдатами, левитации и подобные явления были не столь уж редким делом. Они, однако, никогда не демонстрировались как цирковые трюки, а исключительно как наука пробуждения кундалини у искренних истинных учеников. Давайте же будем истинными оккультистами и с самыми серьезными подозрениями отнесемся ко всякому, кто предлагает продемонстрировать стойку на одном пальце, и ко всем дурацким выкрутасам, которыми не уверены в себе и лишенный каких-либо оккультных способностей человек пытался одурманить не в меру доверчивых людей. Истинный оккультист никогда не выставляет на показ своих способностей, если на это нет жизненно важной причины. Я бы отнес сюда и таких особ, как захолустная ясновидица Дина Дриптрай, сухошлеп. Вероятно, изо дня в день эта бедная женщина целыми часами моет полы, возясь с ведрами и тряпками. В конце рабочего дня она устала бредет домой, все равно ведь автобусы бастуют. И уж там-то разукрашивает себя самым причудливым образом. Она облачается в цветастое одеяние, повязывает голову чем-то вроде яркой шали, полагая, что это похоже на тюрбан. У нее в комнате всегда царит полумрак, так что клиенты не видят, как здесь грязно. Затем она берется за дело всерьез. Нередко она держит в руке какой-нибудь невесть откуда добытый кристалл. Бывает, он, как безделушка, выставлен на солнце, чтобы посетители обращали на него внимание и думали о том, какая это удивительная женщина, когда не занимается мытьем полов. Прежде всего, ничто так не разрушает кристалл, как прямые солнечные лучи, которые убивают его адонитическую звездочку силу. Звездочка английский. Оуденетик. Итак, Дине Дриптрай, сухошлеп, удалось как-то заманить к себе дурачка клиента. Обычно она усаживается напротив, окидывает его пристальным взглядом и заставляет разговориться. Многим до того нравится звучание собственного голоса, что они выбалтывают все еще немножко. Поэтому Дине Дриптрай, сухошлеп, остается только заглянуть в кристалл, увидев там лишь свое отражение, и повторить загробным голосом кое-что из того, что наговорил ей клиент. После этого она приобретает репутацию великой пророчицы. Обычно сам клиент не помнит, рассказывал ли он ей что-либо, и безропотно расстается с деньгами Дины Дриптрай. Сухошлеп никак не может быть ясновидицей, если делает это ради денег, ибо уже одно это лишает ее всяких способностей, даже если вначале она ими обладала. Ни один обычный ясновидец не бывает таковым все 24 часа в сутки. Но и высшая способность к ясновидению может проявляться в самое неподходящее время и начисто исчезать, когда в ней возникает настоятельная потребность. А если вы занимаетесь этим ради денег, вы уже не сможете сказать: «Сегодня у меня выходной. Я чувствую, что нынче не смогу открыть вам истину». Поэтому особо вроде Дины Дриптрай, сухошлеп, вынуждены отрабатывать деньги, и если они ничего не видят в своем кристалле, что обычно бывает, что ж, тогда им приходится пускаться на выдумки. Вы по собственному опыту знаете, что нельзя все время быть в наилучшей форме. Вы говорите иногда: «Не знаю, что со мной такое сегодня, я совершенно не могу сосредоточиться». То же самое с ясновидением, только в ясновидении вы не сосредоточиваетесь, вы делаете как раз обратное. Поэтому если человек находится в напряжении или слишком возбужден, он не может расслабиться, и на некоторое время способность к ясновидению исчезает. Второе правило. Ради вашего же кошелька ни в коем случае не платите ни гроша за предсказание судьбы ни одному гадателю по кристаллу или особе того же пошиба. Они не в состоянии сделать этого за деньги, а попытавшись поставить это на коммерческую основу, они время от времени будут вынуждены сочинять. Но чем больше человек сочиняет, тем быстрее он теряет те немногие способности к ясновидению, которыми он изначально мог обладать. Со всей определенностью следует сказать еще вот что. Ни один человек не может управлять астралом другого человека. Вам наверняка встречалась в жизни какая-нибудь идиотка, которая бросалась к вам с кудахтанием курицы, готовая снести необычайно большое яйцо, и заявляла: «Вот вы мне и попались».